распорядился позвать Зя Ляня, и когда тот явился, сказал ему: «Вызови сюда Дзиньцая из Нанкина. Надеюсь, там есть кому присматривать за домом». «Недавно из Нанкина пришло письмо, что у Дзиньцая астма», — возразил Дзя Лянь отцу. «Мы даже послали ему деньги на гроб. Может быть, он уже умер? Если даже жив, то наверняка находится в тяжелом состоянии, так что вызывать его бесполезно. Жена же его глухая». «Мерзавцы вы все!» — заорал Дзяше. «Наглецы! Странно, откуда ты так осведомлен? Вон отсюда!» Перепуганный Дзя Лянь выскочил за дверь, а Дзяше велел позвать к себе Дзинь Вэньсяна. Дзя Лянь ожидал в прихожей, не решаясь уходить, но и не осмеливаясь попадаться на глаза отцу. Вскоре явился Дзинь Вэньсян. Слуги провели его во внутреннюю комнату, там он долго разговаривал с Дзяше и вышел лишь через промежуток времени, в течение которого можно было с успехом 4-5 раз пообедать. Дзя Лянь не посмел ни о чем расспрашивать его и отправился домой, когда узнал, что Дзяше лег спать. Лишь поздно вечером Фэнзе рассказала ему о том, что произошло в этот день. Только теперь Дзя Лянь все понял. После этого разговора Юань Ян всю ночь не спала. На следующее утро пришел Дзинь Вэньсян и попросил у матушки Дзя разрешения взять Юань Ян на день домой. Матушка Дзя разрешила. Юань Ян вовсе не хотелось идти, но так как она опасалась, что матушка Дзя может что-нибудь заподозрить, ей, скрипя сердце, пришлось согласиться. Дома брат передал Юань Ян весь разговор с Дзя Ше и принялся расписывать, какую честь ей оказывают таким предложением, какое высокое положение она будет занимать, если даст согласие, и как все будут называть ее тетушкой. Однако Юань Ян только скрипела зубами и ни за что не соглашалась. Тогда Дзинь Вэньсян снова отправился к Дзяше, чтобы сообщить о результатах своего разговора. «Вот что! Пусть твоя жена в точности передаст Юань Ян мои слова», — сдерживая клокотавший в нем гнев, произнес Дзяше. «Испокон веков красавицы любили молодых. Ей, вероятно, не нравится, что я стар, или приглянулся кто-нибудь из молодых. Скорее всего, она симпатизирует Бао Юю, а может быть, Дзя Ляню. Пусть она выбросит из головы эту дурь. Если я домогаюсь ее, а она мне отказывает, кто осмелится взять ее к себе в дом? Это во-первых. Кроме того, если она полагает, что старая госпожа ее любит и выдаст замуж где-нибудь на стороне, то ошибается. Пусть запомнит, что в какую бы семью она ни попала, все равно ей не уйти из моих рук. Я смирюсь только в том случае, если она умрет или даст обет до конца дней своих вообще не выходить замуж. Если же она думает по-иному, пусть сейчас же изменит свое намерение и прикинет, какие выгоды она получит, приняв мое предложение». Дзинь Вэньсян был согласен с Дзяше и на каждую его фразу только поддакивал. «Не вздумай обманывать меня», — предупредил его Дзяше. «Завтра я велю своей жене еще раз поговорить с Юань Ян. Если она и после этого будет упорствовать, не ваша вина, но если она согласится, не сносить вам своей головы». Поддакнув, Дзинь Вэньсян вышел и возвратился домой. Не передавая ничего жене, он сам позвал Юань Ян и рассказал ей о своем разговоре с Дзя Ше. Задохнувшись от гнева, Юань Ян выкрикнула: «Даже если б я дала согласие, вам пришлось бы сначала отвести меня к старой госпоже и попросить у нее разрешения». Старший брат и его жена решили, что Юань-Ян одумалась, и были очень довольны,